Глава 42. Приложила немало усилий, чтобы преодолеть это оцепенение, и побежала на улицу. По пути встретила несколько слуг. Увидев мое обеспокоенное лицо, многие попытались остановить и узнать, в чем дело. «Конюшня! Конюшня горит! Немедленно найдите господина Кента! Собирайте людей и выходите на улицу! Нужно как можно быстрее потушить пожар!» После указаний многие побежали вместе со мной, остальные отправились зазывать мужиков. Надеть верхнюю одежду я, естественно, не успела, поэтому подбежала к пылающей конюшне в легком платьице, которое выбирала для встречи с журналисткой. Однако огонь разгорался так быстро, что даже на безопасном от него расстоянии я не чувствовала никакого холода. Перед глазами сейчас рушилось все, что я выстраивала годами. Я снова застыла на месте, не зная, что делать дальше. Но я овладела самая настоящая паника. «Что стоим?» – рядом раздался властный голос моего супруга. «Внутри остались животные. Необходимо как можно быстрее их освободить. Ты же не собираешься туда входить?» Схватила Фанниана за руку, прежде чем он кинулся в самую гущу событий, пока горит только крыша. Супруг мягко отстранил мою руку. «Там не только твои животные, но и лошади постояльцев. Если мы будем просто стоять и смотреть, мы понесем финансовые потери и останемся на длительное время в замке, без возможности куда-то выехать». Спорить с Фанианом было бесполезно, поэтому как только он с несколькими мужчинами скрылся в конюшне, мне оставалось только наблюдать и переживать за своих людей. Возникло даже желание броситься за ними, только со спины меня придержали сильные руки. «Лизетта, это опасно. Думаю, они и без тебя совсем справятся», — уверенно ответил Джонатан, который тоже выбежал на крики. «Им нужно показать, где находятся запасы воды». Снова попыталась выбраться из крепкой хватки, но тут заметила, как к конюшне подбегает Кент, и на сердце тут же отлегло. «Он сейчас совсем справится, все покажет, да и магию сможет использовать, чтобы предотвратить распространение огня». «Где твой управляющий?» — обернулась к маркизу. «Сэр Вьемт?» — задумался мужчина. «Я видел его пару часов назад. Потом он сообщил, что хочет прогуляться». «Стоп, ты же не хочешь мне сказать, что он мог?» «Да я уверена в этом!» — зашипела на Джонатана и сбросила его руки со своей талии. «В первый раз я его пожалела, но больше этого делать не стану. Я все расскажу жандармам, пусть они сами с ним разбираются». «Лизетта, я не знал. Я не виноват». «Нет, Джонатан, ты виноват. Вместо того, чтобы наказать сервента за самовольство, ты закрыл на его поступок глаза, чем полностью развязал ему руки». «Я с ним поговорю». Поджал губы маркиз, прежде чем я от него отвернулась. «Видеть его не хочу, словами не передать, как я сейчас зла». Следующие минуты тянулись как часы. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем из загона стали выбегать испуганные животные. А затем появились и люди, целые и невредимые. И когда в мою сторону направились Кент и Фанниан, я с облегчением вздохнула. «Боги с ней, с этой конюшней новую построим. Главное, что обошлось без жертв». «Леди Лизетта, ко мне подбежал запыхавшийся управляющий. Животных всех освободили, вещей там не было. Но огонь потушить я так и не смог. От магического происхождения. Пока не прогорит, мы ничего не сделаем». Думаю, сервент постарался. «Я тоже такого мнения. Вот только он мне на глаза не попадался еще». «Далеко уйти не мог», — прорычал Кент. «Позвольте мне его найти. С этим прохвостом у меня свои счеты. Только будь осторожен», — согласно кивнула, а управляющий тем временем взял с собой несколько мужиков и побежал в сторону леса. «Кто такой сервент?» — нахмурился супруг, но ответить я не успела. Крыша с треском стала обваливаться, чем привлекла мое внимание. И тут, в огне второго этажа, я увидела сгорбившийся силуэт, отчего тут же побледнела. Как я могла забыть о графе Генри Пилтоне, которую несколько дней назад самолично отправила жить на конюшню? «Лизетта, что с тобой?» «Там человек!» — прошептала одними губами и показала рукой на окно. Супруг обернулся, прорычал что-то непонятное и снова бросился к конюшне. Сердце гулко застучало, а потом и вовсе ушло в пятки. «Фанниан, подожди!» Побежала следом, но руки Джонатана снова меня обхватили и не дали сдвинуться с места. Я тут же стала вырываться, брыкаться. Попыталась даже укусить соседа, но все было бестолку. Держали меня крепко. «Лизетта, не глупи!» — шипел мужчина. «Там слишком опасно!» «Вот именно! Они же могут погибнуть, им нужна помощь!» «Ты ничем не сможешь помочь, только мешать будешь. Граф Стертон не маленький мальчик, и он прекрасно знает, что делает». «Знал, не знал, но я так переживала, что на глазах появились слезы. Тело затрясло, будто я только сейчас стала замерзать. У него же маленький ребенок. О чем он вообще думал? Что будет с Робертом, если Фанниан погибнет в огне?» Мама от мальчика отказалась и скрылась в неизвестном направлении. «Своего же я у супруга пока нет». Получается, молиться вообще без ничего останется. И без никого. И зачем только геройствовать? Все эти вопросы крутились в моей голове, пока я с замиранием сердца ожидала, что из конюшни выбегут Фаниан и граф Пилтон. Вот только время шло, а знакомых фигур в проеме не было. И когда часть второго этажа с грохотом обвалилась, полностью перекрывая выход, я поняла, что все закончилось. Они не выберутся. Не смогут. Ноги больше не держали. Я упала на колени и окончательно разрыдалась, пока Джонатан пытался меня успокоить и поднять с земли. «Лизетта, заболеешь. Ты же не отошла после прошлого раза, когда пролежала в сугробе». Причитал мужчина, но мне было все равно. Фаниан погиб, сгорел, пытаясь спасти незнакомого ему человека. Можно было сказать, что его наказала судьба за все прегрешения, но никакого облегчения от этого наказания я не чувствовала. Даже наоборот, внутри разрасталась такая дыра, будто бы я потеряла частичку себя, вторую половинку души. «Да что же ты упрямая такая?» – возмутился Джонатан и подхватил меня на руки, поднимая с колен. «Давай вернемся в замок, тебе необходимо отогреться». «Ненавижу!» – со всей силы ударила кулаками по мужской груди. «Как же я тебя ненавижу! Я уничтожу Сервента! И тебя уничтожу! И всех!» Мои слова утонули в рыданиях, а Джонатан, вместо того, чтобы обидеться и поджать губы, прижал к себе сильнее и стал гладить меня по волосам, как бы успокаивая. «Тише, тише, маленькая. Конечно же, ты всех уничтожишь. Вот как придешь в себя, так сразу и уничтожишь». «Леди Лизетта!» — к нам подбежала помощница Мариза. «Я активировала артефакты, вызывающие целителей и жандармерию. Скоро должны прибыть телепортом. Еще какая-нибудь помощь нужна?» За Мализой прибежал заплаканный Роберт. Он прижался к ногам девушки и испуганно рассматривал окружающую. «Папа!» – спросил мальчик. «Где папа?» Этот вопрос придал мне сил. Я опустилась перед Робертом и обняла мальчишку. «Роберт, все будет хорошо!» – прошептала в его макушку. «Я тебя не брошу! Никогда не брошу!» Наверное, на интуитивном уровне малец понял, что что-то случилось, потому что тело его затряслось, а вот глазной зрачок вытянулся в тонкую линию. Я даже отпрянула в сторону, чтобы получше рассмотреть этот феномен, но сейчас зрачки были уже обычными. Наверное, из-за пелены слез показалось. «Граф Стертон! Граф Пилтон!» — крикнула Мариза, и я обернулась на ее слова. Совсем забыла, что на конюшне был запасной выход в боковой части. Именно оттуда выходил Фаниан, придерживая под руки Генри Пилтона. Поблизости образовывались вспышки порталов, из которых выходили целители и жандармы. Вокруг все засуетились, я подхватила Роберта на руки и поспешила к супругу, который уже передавал графа Пилтона целителям. Фаниан забрал рыдающего мальчика на руки и прижал к себе. Что-то зашептал ему на ухо, успокаивал, а затем обнял меня и поцеловал в макушку. И так легко на душе стало, так спокойно. «Я так боялась», — пробурчала ему в плечо. «Зачем ты так рисковал?» «У меня все было под контролем», — улыбнулся мужчина. «Не переживай и подойди к графу Пилтону. Он всю дорогу ворчал, что ему необходимо с тобой поговорить». «Ух, да. Из-за меня мужчина попал в неприятности. Если он сейчас и жандармом на меня пожалуется, ведь гостиница не предусматривает проживание в конюшне». Пока Фаниан успокаивал Роберта, я подошла к Генри, возле которого стоял целитель и капал стакан с водой, восстанавливающие капли. «Оставите нас ненадолго», — обратился к нему граф Пилтон. «Не злоупотребляйте общением», — ответил целитель. «Вам необходим отдых». А когда мы остались с Генри наедине, он ошеломил меня очередной новостью. «Леди Лизетта, я все понимаю, граф Стертон спас мне жизнь, и я должен быть ему благодарен. Но все же я должен вас предупредить. Этот мужчина не тот человек, за которого себя выдает».